Вынув из кармана связку ключей, Ребус отпер подъезд многоквартирного дома. Ключи были новенькие и блестящие. Этот комплект изготовили только сегодня утром. Направляясь к лестнице, он задел плечом за стену, а, поднимаясь на второй этаж, излишне крепко держался за перила. Второй и третий ключи связки подходили к замкам квартиры Филиппы Бальфур. В квартире никого не оказалось. Сигнализация была отключена. Ребус зажег свет и сразу же запутался в половичке, который словно живой обернулся вокруг его лодыжек. Несколько секунд он стоял, держа за дверной косяк, и пытаясь освободиться, потом огляделся по сторонам. В комнатах все оставалось по-прежнему, все за исключением компьютера, который отвезли в участок. Шиван была уверена, что представитель провайдера поможет ей обойти пароли Филиппа Бальфур и добраться до ее почты. Заглянув в спальню, Ребус увидел, что кто-то убрал со стула барахло Дэвида Костелло. По всей вероятности, это кошмарное преступление совершил сам Костелло. Впрочем, вряд ли он сделал это без разрешения, без санкции самого высокого начальства. Никто не мог вынести из квартиры и булавки. Сначала эксперты-криминалисты должны были проверить одежду, взять образцы и так далее. В участке уже поговаривали о закручивании гаек. Ясно, что такое дело всех поставит на уши. В кухне Ребус налил себе большой стакан воды и сел с ним в гостиной, почти на то же самое место, где несколько часов назад сидел Дэвид Костелло. Он сделал большой глоток, и струйка воды потекла по его подбородку. Вставленные в рамки абстрактные рисунки плавали по стенам, ускользая от его взгляда. Наклонившись, чтобы поставить стакан на пол, Ребус не удержал равновесия и оказался на четвереньках. Он нашел этому единственное возможное объяснение. Какой-то мерзавец нахимичил с виски. Сосредоточившись, Ребус с трудом сел на полу. Пропавшие без вести, — думал он, прикрыв глаза. Порой они находятся сами. Порой не хотят, чтобы их нашли, но как их много. Через участок проходила масса документов, связанных с розысками БВП. Описаний, примет, фотографий. Любопытно, что в большинстве случаев лица на снимках оказывались немного не в фокусе, словно камера запечатлела самое начало превращения людей в бестелесных духов. Ребус моргнул и, открыв глаза, устремил взгляд на потолок, украшенный затейливой лепниной. Да, квартирка действительно роскошная, как все в Ньютауне, но Ребус предпочитал свой район. Во-первых, там было больше пабов, во-вторых, он не был таким чопорным. Адбек, должно быть, в нем все было дело. Попалась бракованная партия со слишком высоким содержанием алкоголя. Пожалуй, в будущем он постарается не употреблять виски этой марки, особенно если оно будет ассоциироваться у него с... А интересно, что стало с тем парнишкой? Случайно или намеренно он убил сестру? Сейчас, наверное, он сам стал отцом, а может быть, даже дедом. Вспоминает ли он о своей мертвой сестренке? Является она ему по ночам? Помнит ли он молодого растерянного полицейского за столом дежурного? В задумчивости Ребус провел рукой по полу, на котором сидел, гладкое полированное натуральное дерево. Ребус нащупал щель между паркетинами и запустил в нее ногти, но ничего не обнаружил. При этом он каким-то образом опрокинул стакан, и тот покатился по полу, производя на удивление много шума. Ребус беспомощно проводил его взглядом. Стакан докатился до двери и остановился, наткнувшись на чьи-то ноги. — Что здесь, черт побери, происходит? Ребус встал. На пороге комнаты Засунув руки в карманы черного полупальто, стоял мужчина лет 45. Он развернул плечи, заполнив собой весь дверной проем. — Кто вы такой? — глухо спросил Ребус. Мужчина вынул руку из кармана и поднес к уху. В руке у него был мобильный телефон. — Я звоню в полицию, — заявил он. — Я сам из полиции. Ребус сунул руку за пазуху и достал служебное удостоверение. — Инспектор Ребус. Мужчина внимательно рассмотрел удостоверение и вернул Ребусу. — Мое имя Джон Бальфур, — сказал он несколько менее угрожающим тоном. Ребус кивнул. Он уже догадался, что перед ним отец Филиппа. — Прошу простить, если я... Ребус не договорил. Убирая документы обратно, он покачнулся, и Бальфур это заметил. — Вы пили, — констатировал он. — Да, — согласился Ребус. — Сегодня мы провожали на пенсию одного коллегу. Но в настоящий момент я не на работе, если вы это имели в виду. — В таком случае можно спросить, что вы делаете в квартире моей дочери? — Можно. Ребус кивнул и огляделся. — Мне, видите ли, хотелось... — Ну, вы понимаете... Он не сумел найти слов. — Не лучше ли вам уйти? Ребус слегка наклонил голову. — Разумеется. Бальфур отступил от двери, чтобы Ребус смог пройти, не касаясь его. В коридоре Ребус остановился и обернулся, чтобы еще раз извиниться. Но увидел, что отец Филиппа стоит у окна гостиной и, держась руками за ставни, глядит в ночную тьму. Чувствуя себя почти протрезвевшим, Ребус не спеша спустился вниз и вышел на улицу, плотно закрыв за собой дверь парадного. Ни назад, ни вверх, на окно второго этажа он не смотрел. Улицы были пустынны. Мокрая после недавнего дождя мостовая отражала свет фонарей, ночную тишину нарушал только звук его собственных шагов. Ребус начал медленно подниматься по холму. Куин-стрит, Джордж-стрит, Принцесс-стрит и, наконец, Северный мост. Люди возвращались домой из пабов, ловили такси, разыскивали потерявшихся друзей. У Тронкерк Ребус повернул налево и двинулся по Кенонгет. У обочины он заметил припаркованную полицейскую машину, в которой сидели двое. Один дремал, второй бодрствовал. Ребус знал, что это детективы из Гайфилдского участка. Должно быть, вытянули короткую соломинку, а может, еще чем-то рассердили начальника, — прикинул он. Ничем иным нельзя было объяснить тот факт, что эти парни тянули лямку в ночную смену. Для бодрствовавшего полицейского Ребус был лишь еще одним ночным прохожим, поэтому он продолжал читать газету, держа ее перед собой так, чтобы на нее падал свет от ближайшего уличного фонаря. Когда Ребус изо всех сил забарабанил по крыше патрульной машины, констебль от неожиданности вздрогнул и отшвырнул газетный лист в сторону. Кто-то упал на его напарника, который судорожно вцепился руками в залепившую ему нос и рот бумагу. Когда стекло с пассажирской стороны опустилось, Ребус наклонился и облокотился на дверцу. — Боевая тревога, джентльмены! — Черт! Я чуть не обделался, — сказал детектив на пассажирском сиденье, пытаясь собрать разлетевшиеся по полу листы газеты. Его звали Пэт Коннолли, и первые несколько лет своей службы в уголовном розыске он потратил на борьбу с прозвищем Пэдди, прозвище ирландцев. Его напарником был Томми Дэниелс, которого, похоже, ничуть не раздражало закрепившееся за ним прозвище «По барабану». «Томми, там-там, по барабану!» Таков был ход мыслей гайфилдских острословов. К тому же это прозвище как нельзя лучше выражало суть его характера. Узнав столь бесцеремонно разбудившим его человеке инспектора Ребуса, Томми лишь выразительно закатил глаза. «Могли бы и кофейку нам принести», — пожаловался Коннолли. «Мог бы», — дружелюбно согласился Ребус. «Или словарь». Он покосился на разгаданный меньше, чем на одну четверть криптокроссворд на последней странице газеты. Зато вокруг кроссворда, что называется, живого места не было. Все свободное пространство было исписано всевозможными вариантами и неразгаданными анаграммами. «Все спокойно. Туристы достали», — сказал Конли. «Как пройти туда? Как проехать сюда?» Ребус улыбнулся и посмотрел вдоль улицы. «Да-да, они действительно находились в самом центре туристского Эдинбурга. Сразу за светофором возвышался отель». Через дорогу напротив лавочка с шотландским трикотажем, сувениры, песочное печенье, виски в розлив, изготовление и продажа юбочек-килтов. В зазубренной тени соседних зданий притаился, похожий на древнего горбуна, храм Джона Нокса. Джон Нокс — один из лидеров шотландской реформации. Когда-то старый город, протянувшийся узкой полосой от Эдинбургского замка до Холируда, представлял собой, собственно, Эдинбург. Впоследствии перенаселение и растущая антисанитария привели к постройке нового города, или Ньютауна, вычурная георгианская элегантность которого воспринималась как плевок в сторону старого города и тех его жителей, которые не могли позволить себе переехать в новый район. — Любопытно, — вдруг подумал Ребус, — любопытно, что Филиппа Бальфур предпочла поселиться именно в Ньютауне, тогда как Дэвид Костелло жил в центре старого города. — Он дома? — спросил Ребус. — Если бы не был, разве мы здесь сидели? — вопросом на вопрос ответил Коннелли, глядя на напарника, который наливал из термоса в кружку томатный суп. — Кстати, вы, возможно, именно тот человек, который нам нужен? Ребус посмотрел на Коннелли. — Вот как? — Мы тут поспорили. День зарплаты — это первый или второй альбом «Диакон Блю»? Ребус улыбнулся. — А я вижу, что дежурство действительно было спокойным, — сказал он и, немного подумав, добавил. — Второй. — Ага! — воскликнул Коннелли, поворачиваясь к Томми. — Ты должен мне 10 фунтов. — А можно и мне кое-что спросить? Ребус попытался присесть на корточки, но услышал, что в коленях что-то громко хрустнуло. — Валяйте, спрашивайте. Коннелли улыбнулся. — Как вы поступаете, если кому-то из вас нужно отлить? Коннелли заулыбался еще шире. — Если по барабану спит, я беру его термос. Томми Дэниелс едва не подавился своим супом. Ребус выпрямился, чувствуя, как кровь стучит в ушах, предупреждая о приближении 10-бального похмелья. — Вы пойдете туда? — спросил Коннелли. Ребус посмотрел на дом рядом. — Да вот, подумываю. — Нам придется упомянуть об этом в рапорте. Ребус кивнул. — Я знаю. — Вы так что с проводов фермера, правда? Ребус снова повернулся к машине. — К чему ты клонишь? — Вы... Пили, не правда ли? Может быть, не стоит появляться там в таком виде, сэр? — Возможно, ты прав. Пойди. Ребус покачал головой и шагнул к двери. — Ты помнишь, о чем спрашивала меня в прошлый раз? Ребус взял у Костелло чашку черного кофе, потом достал из упаковки 2 таблетки парацетамола и отправил в рот, запив 2 глотками крепкого горячего напитка. Было уже за полночь. Но Костелло еще не ложился. Черная майка, черные джинсы, босые ноги. Судя по всему, он успел сгонять в какую-то лавочку. На полу валялся пластиковый пакет, рядом стояла бутылка виски «Белл». Маленькая бутылка. Она была только почата. — А парень-то, видать, не пьющий, — подумал Ребус. Только не пьющий мог таким образом снимать стресс. Глотнуть немного спиртного, за которым еще предварительно пришлось сбегать. Причем не стал тратиться на большую бутылку, зная, что пары стаканов ему за глаза хватит. Гостиная была очень маленькая. В квартиру Ребус поднялся по винтовой лестнице со стершимися каменными ступенями, крохотные окошки, Дом строился в те далекие времена, когда отопление считалось роскошью, меньше окна, меньше холода. От кухни гостиную отделяли только ступенька и некое подобие перегородки. Широкий дверной проем был пустым, вдоль кухонной стены висели на крюках разнокалиберные сковороды и кастрюли. Костелло явно любил готовить. Гостиная была завалена книгами и компакт-дисками. Последним Ребус уделил особое внимание. Джон Мартин, Ник Дрейк, Джонни Митчелл. Спокойная, но рассудочная музыка. Книги, судя по названиям, имели непосредственное отношение к курсу английской литературы, которую Костелло изучал в университете. Дэвид Костелло сидел на сложном виде кресла в футоновом матрасе. Ребус выбрал один из двух деревянных стульев с высокой спинкой. Стулья были похожи на те, что он видел на Козвей-сайт. Там такие стулья выставлялись перед ловчонками, гордо именовавшимися антикварными, но торговавшими школьными партами эпохи 60-х и зелеными картотечными шкафами, задешево купленными на распродаже старой офисной мебели. Костелло нервно провел рукой по волосам, но ничего не сказал. — Ты спросил, не думаю ли я, что это сделал ты? — ответил Ребус на собственный вопрос. — Сделал что? — Убил Филиппу Бальфур. — Вы думаете, что я ее убил? Вот как ты сказал. Костелло кивнул. — Это ведь само собой напрашивалось, правда? Особенно после того, как я признал, что мы поссорились. Вот я и подумал, что меня могли заподозрить. — Вынужден тебя огорчить, Дэвид. Тебя не просто заподозрили. На данный момент ты единственный подозреваемый. — Вы действительно думаете, что с Флип что-то случилось? — спросил Костелло. — А тебе, как кажется? Несколько секунд они сидели молча, потом Костелло неожиданно спросил. — А что вы, собственно, здесь делаете? Как я уже говорил, я зашел к тебе по пути домой. Тебе нравится старый город? Да. Но он совсем не похож на Нью-Таун. Ты никогда не думал о том, чтобы переехать поближе к Флип? На что вы намекаете? Ребус пожал плечами. Ни на что. Просто любопытно, как это вас характеризует. Раз вам нравятся разные части города, значит, вы разные люди. Костелло сухо рассмеялся. — Вы, шотландцы, любите все схематизировать. — Как это? — Ну, старый город против Нью-Тауна, католики против протестантов, западное побережье против восточного. Действительность, может быть, несколько сложнее. — Я имел в виду, что противоположности притягиваются, Дэвид. Последовала еще одна продолжительная пауза, во время которой Ребус внимательно разглядывал комнату. — Они все у тебя перевернули. — Кто? — Эксперты, те, кто проводил обыск. Могло быть и хуже. Ребус отпил еще кофе и немного подержал во рту, делая вид, будто наслаждается вкусом. — Впрочем, ты бы не стал прятать тело здесь, не так ли? Подобные глупости совершают только извращенцы. Костелло удивленно вскинул на Ребуса глаза. — Извини, я все это чисто теоретически. Я не хочу сказать ничего такого. Впрочем, эксперты-криминалисты не ищут трупы. Они имеют дело с такими вещами, каких ни ты, ни даже я не заметим. Капелька крови, ниточка, волосок. Ребус задумчиво качнул головой. — Судьи обожают подобного рода улики. Обычная полицейская работа, какой она была раньше, никому больше не нужна. Он отставил в сторону чашку из блестящего черного фарфора и достал пачку сигарет. — Ты не против? Казалось, Костелло слегка заколебался. — Нет, конечно, нет. Пожалуй, я тоже покурю, если вы угостите. — Пожалуйста. —